Глава 10. Соколиная охота. Карл продолжал читать. Увлеченный интересным содержанием, он жадно пробегал страницу за страницей, а каждая страница от долгого ли лежания в сырости или по другим причинам плотно прилипла к следующей. Герцог Алансонский угрюмо смотрел на страшное зрелище только один раз, предвидя его развязку. «Ох, что же это будет?» — рассуждал он с самим собой. «Как я уеду, пойду в изгнание, на мнимый трон, а Генрих Наварский при первой вести о нездоровье короля захватит какой-нибудь укрепленный город милях в 20 от столицы?» Будет наблюдать за неспосланной случаем добычей и одним махом очутится в Париже. Не успеет король польский получить известие о смерти своего брата, как произойдет смена династии. Это недопустимо. Такие мысли пересилили первое невольное чувство ужаса, побудившее Франсуа остановить Карла. Казалось, что Рок неизменно охраняет Генриха Бурбона и преследует потомков Валуа. Но Франсуа решил пойти еще раз против Рока. Весь план его действий по отношению к Генриху Наварскому в одну минуту изменился. Ведь вместо Генриха отравленную книгу прочел Карл. Генрих должен был уехать, но как виновный перед королем. Если же судьба спасла его еще раз, было необходимо оставить Генриха в Париже. Заключенный в Бастилию или Винсентский замок, он будет менее опасен, чем сделавшись королем Наварским и став во главе 30-тысячной гугенотской армии. Итак, герцог Алансонский дал Карлу дочитать главу. А когда король поднял голову от книги, сказал: «Брат мой, я исполнил приказание вашего величества и ждал, но с большим сожалением, потому что мне надо было сказать вам одну вещь огромной важности». «Нет, к черту разговоры!» — возразил Карл, щеки которого начали краснеть, то ли от чрезмерного напряжения при чтении, то ли от начинавшего действовать яда. «К черту! Если ты пришел говорить со мной все о том же, ты уедешь так же, как брат твой Генрих. Я освободился от него, освобожусь и от тебя. Больше ни одного слова на эту тему». «Я пришел, брат мой, поговорить не о моем отъезде, а об отъезде другого человека. Ваше Величество обидели меня в самом глубоком, в самом нежном моем чувстве, в моей братской любви, в моем верноподданстве, и я стремлюсь доказать вам, что я не изменник». Карл облокотился на книгу, положил одну ногу на другую и, посмотрев на Франсуа с видом человека, запасающегося терпением, вопреки своим привычкам, сказал: «Ну, какой-нибудь новый слух, какое-нибудь обвинение, придуманное сегодня утром?» «Нет, сир. Дело вполне достоверное. Заговор, который я только по какой-то смехотворной щепетильности не решался вам открыть». «Заговор?» — спросил Карл. «Послушаем, какой там заговор». «Сир, пока вы будете охотиться вдоль реки и по долине Визине, король Наварский свернет в Сен-Жерменский лес, где будет ждать отряд его друзей, и с их помощью он убежит». «Так я и знал», — ответил Карл. «Еще одна новая клевета на моего бедного Анрио. Вот что! Когда вы оставите его в покое?» «Вашему Величеству не надо будет долго ждать, чтобы убедиться, клевета или нет, то, что я имел честь сказать вам». «Каким образом?» «Таким, что наш зять убежит сегодня вечером». Карл встал с места. «Слушайте, в последний раз я делаю вид, что верю вашим вымыслам, но предупреждаю и тебя, и мать, это в последний раз». Затем он громко крикнул: «Позвать ко мне короля Наварского!» Один из стражей двинулся, чтобы исполнить приказание, но Франсуа жестом остановил его. «Так делать не годится, брат мой. Так не узнаете вы ничего. Генрих отречется, предупредит своих сообщников, они все разбегутся, и тогда и меня, и мою мать обвинят не в одной игре воображения, а в клевете». «Чего же вы тогда хотите?» «Чтобы ваше величество во имя нашего родства послушались меня, чтобы во имя моей преданности, в которой вы убедитесь, ничего не делали сгоряча. Действуйте так, чтоб настоящий преступник, тот, кто в течение 2 лет изменял вашему величеству своими замыслами, рассчитывая изменить потом и делом, наконец был признан виновным на основании неопровержимых доказательств и наказан по заслугам». Карл ничего не ответил. Прошел к окну и отворил его. Кровь приливала ему к мозгу. Затем, быстро обернувшись, спросил: «Хорошо. Как поступили бы вы? Говорите, Франсуа». «Сир», — начал герцог Алансонский, — «я бы велел оцепить Сен-Жерменский лес 3 отрядами легкой кавалерии, с тем, чтобы они в условленное время, например, 11:00, двинулись облавой, сгоняя всех, кто окажется в лесу, к павильону Франциска I, который я будто бы случайно назначил бы местом сбора для обеда. Затем я лично сделал бы вид, что скачу за соколом. А как только увидал бы, что Генрих отдалился от охоты, я поскакал бы к месту сбора, где бы и застал Генриха с его сообщниками».